Они были взяты у вас 36 лет назад. Голос Эйнсли звучал ровно и размеренно. Нам их переслали из Англии, и они полностью совпадают с теми, что мы обнаружили на будильнике в комнате убитого. На нем, к тому же, были пятна крови жертвы. На этот раз молчание длилось дольше. Холдсворт помрачнел, понурил голову и сказал: «Да, помню, что я поднял чертов будильник с ковра и поставил на стол. Как-то бессознательно. Почему вы убили Байрона Медекс Даваналя, мистер Холдсворт?» Таким был следующий вопрос Эйнсли. Лицо дворецкого изобразило гримасу боли, и он заговорил, совершенно уже не сдерживаясь: «Я не убивал его. Это было вообще не убийство. Этот идиот сам пустил себе пулю в лоб». Холдсворту дорого обошлось его признание. Он сломался. Зажав голову ладонями, он медленно мотал ею из стороны в сторону и рубил фразы. «Я же предупреждал миссис Даваналь. Я говорил ей, что ничего не выйдет, что в полиции дураков не держат, и все выплывет наружу. Но нет, она ничего не желала слушать. Она ведь всегда все знает лучше. Как же она ошибалась! А теперь еще и это...» Он поднял взгляд, влажный от слез. «Мое старое дело в Англии, откуда вы взяли отпечатки? Я же заявил о нем при въезде в страну». «Да, нам об этом известно», — сказал Родригес. «Дело, в общем-то, пустяковое. Оно не в счет. Я прожил в Америке 15 лет», — Холдсворт уже рыдал. «И никаких неприятностей. А теперь на тебе обвинение в убийстве». «Если вы сказали нам правду, это обвинение легко может быть с вас снято», — заверил Эйнсли, «хотя в настоящий момент ваше положение более чем серьезно. Сейчас вы должны нам помочь и ответить на все вопросы, ничего не скрывая. Спрашивайте». Холдсворт выпрямился и поднял голову. «Я скажу все, что знаю». Картина событий оказалась достаточно проста. За 4 дня до того Холдсворта и Фелицию Медекс Даваналь разбудил в 5:30 утра громкий хлопок выстрела. Они столкнулись перед дверью комнаты Байрона. Оба в ночных рубашках вошли и увидели его распластанным на полу с продырявленным черепом. В правой руке он сжимал рукоятку пистолета. «Меня чуть не стошнило, я просто не знал, что делать», — рассказывал дворецкий Эйнсли и Родригес. «Зато миссис Даваналь сохраняла полное хладнокровие, она очень сильная. Взяла все под свой контроль и начала давать указания. Мы были уверены, что во всем доме бодрствуем мы одни». Если верить Холдсворту, Фелиция распорядилась: «Никто не должен знать, что мой муж покончил с собой. Это ляжет пятном на честь всей семьи», — сказала она. «И мистер Теодор никогда не простит ей, если правда выплывет, поэтому дело нужно представить как убийство». «Я пытался убедить ее, что ничего не получится», — оправдывался Холдсворт. «Я предупреждал ее, что в полиции не дураки сидят, нас выведут на чистую воду, но она ничего не желала слушать. Она заявила, что не раз бывала со съемочными группами на местах преступления и в точности знает, как все устроить. От меня она потребовала клятвы молчать, напомнив, скольким я обязан этой семье. Мне остается теперь только сожалеть, что я поддался на...»